Глава 11. Ариша. Моему визиту мама очень обрадовалась, а поехать пришлось уже на следующее утро, после того, как Макс сообщил мне сногсшибательную новость. Я не планировала настолько торопить события, но последнее, назначенное накануне собеседование, чудесным образом отменилось. Когда мне позвонили и сообщили, что сотрудник уже найден, даже не удивилась и почти не расстроилась. А смысл? Утром, проводив мужа на работу, неторопливо собралась и, вызвав такси, отправилась на другой конец города. Удаленность. Именно поэтому мы с мамой виделись крайне редко. Младшая сестра уже 2 года как училась в универе и почти сразу же предпочла выпорхнуть из-под крыла маниакально заботливой мамы. Маришка подрабатывала где-то в небольшом кафе и на пару с подругой снимала небольшую квартиру. Свою часть бабушкиного наследства, вполне внушительную сумму на банковском счету, на покупку жилья сестра тратить не спешила, а мама ее в этом поддержала. Родители развелись, когда мне было лет 7, и отца мы с сестрой видели крайне редко. Оставшись одна, мама ударилась в разного рода увлечения, которые меняла как перчатки. Мыловарение, резные свечи, вышивка, вязание, лоскутное шитье. Родительница развлекалась как могла, умудряясь при этом немного зарабатывать, хотя не все ее увлечения приносили доход. Но последнее, хоть и самое затратное, мы приняли более спокойно. 2 года назад на все свои сбережения мама купила дачу, и теперь каждый год исправно снабжала нас соленьями, вареньями и свежими овощами и зеленью. Пока ехала, пыталась сообразить, как преподнести маме новость таким образом, чтобы она категорически воспротивилась продаже квартиры. Единственным собственником была я, но без маминого одобрения на подобный шаг никогда не решилась бы, и Макс это знал. Планируя быстро и безболезненно закрыть неприятную для меня тему, разговор я начала чуть ли не с порога, но мама удивила. «Ну а что?» – заваривая чай, фыркнула она и, пожав плечами, добавила. «По-моему, отличная идея. Сама же знаешь, что жилье только дорожает, а дом в Подмосковье – тем более хорошее вложение средств и…» «Мам!» – ошарашенно протянула я и, замерев с занесенным над рулетом ножом, впилась в родительницу подозрительным взглядом. «Что, мам?» – не сразу поняла мама и, похлопав ресницами, перечислила. «Тем более ребенка планируете, ну и в остальном, даже если в Москве не сложится, вы выгодно продадите этот дом и сможете купить шикарное жилье в Питере». «Я сказала тебе о продаже квартиры, но я не говорила о переезде в Москву. И откуда ты все это знаешь? Только не ври». «Ну да, Максим мне все рассказал». Смирившись с разоблачением, мама прицикнула языком и, закатив глаза, заворчала. «Для тебя же старается, для вашего будущего». «Когда он звонил?» – выдохнула я, покачав головой. «Вчера?» – виновато отозвалась она и, подавшись вперед, восторженно затараторила. «Представляешь, он мне теплицу заказал. Ту самую. Помнишь, я буклет показывала?» Даже растерялась, поняв, что Макс, похоже, подошел к вопросу глобально и предусмотрительно действовал по всем фронтам. «В субботу уже привезут и даже смонтируют», не обращая внимания на мой ступор, продолжила хвастаться мама. «А еще целый прицеп чернозема заказал и 2 парней на разгрузку и, представляешь, через месяц уже огурцы свежие пойдут». «А тебя ничего не смутило?» Скривившись, поинтересовалась я и, хмыкнув, пробурчала. «С каких это пор у вас с Максом мир и гармония?» «А что, мы когда-то воевали?» Не растерявшись, огрызнулась мама. «Мамуль, ну это же бабушкина квартира!» Жалобно протянула я, пуская в ход последний и самый весомый аргумент. Поймала ее вмиг погрустневший взгляд и, вздохнув, дополнила. «Жалко же, чужие люди будут там жить, а назад не вернешь. Может, лучше сдать? Тоже доход, причем размером почти как ежемесячный взнос по ипотеке». Мама тоже тяжко вздохнула. Поджав губы, перевела взгляд в окно и, помолчав, согласно кивнула. «Жалко, дочь. Ну что уж теперь. Хотя твоя идея со сдачей в аренду мне нравится больше». «Так поддержи меня», – смутившись, попросила я. А мама вскинула на меня удивленный взгляд, и ее брови поползли вверх. «Доча, вы поругались? Из-за квартиры, что ли?» «Нет, что ты!» Улыбнувшись, поспешила успокоить, но тут же честно созналась. «Не могу решиться, и все тут. Во-первых, это бабушкина квартира, воспоминания из детства и все такое. Во-вторых, центр Питера, все рядом и...» «А еще причины есть?» Вкрадчиво поинтересовалась моя проницательная мама. Я почувствовала, как щеки заливает краской стыда, а она тихо рассмеялась. Потянувшись через стол, поймала и стиснула мою руку, абсолютно спокойно добавив. «Доча, это нормально, что ты в чем-то сомневаешься. Но не в муже же», — пролепетала я, смущаясь еще больше. «И это тоже нормально», — развела она руками и, опустив взгляд, подытожила. «Жизнь непредсказуема. Те, кто любил еще вчера, предать легко нас смогут завтра». От ее фразы, сказанной нараспев и в рифму, я даже вздрогнула. Нутро усиленно запротестовало, а разум хладнокровно кивнул. «Кто автор?» — уточнила, пытаясь разбавить неловкий момент. «Жизнь, доча. Жизнь». Мама грустно рассмеялась и, встав, молча вышла из кухни. Я не окликнула и следом не пошла. Еще с малых лет прекрасно знала, что мама не любит, когда кто-то видит ее слезы. Особенно ее дети. Воспитывала она нас одна, помогала лишь бабушка. Отец же, имея приличный доход, открестился копеечными алиментами, не особо переживая, что нам может чего-то не хватать. Мама не просила, она делала, работала, подрабатывала и отдавала нам все, что могла, пожертвовав личной жизнью. Иногда украдкой плакала. Но когда однажды мы с сестрой застали ее за этим делом, мама заявила, что это всего лишь минутная слабость, которую она прогнала. Еще пару лет мы не знали, что слабость – это вовсе не выдуманный сказочный герой, а состояние затюканной жизнью женщины, не желающей демонстрировать своим детям слезы и слабость. Вернулась мама через 5 минут, вполне бодрая и веселая, да еще и с какой-то коробочкой в руках. Подойдя ближе, торжественно поставила ее передо мной, ожидая последующей реакции. Узнав в загадочной коробочке старинную бабушкину шкатулку, я восторженно ахнула. Шкатулка, к которой нам с сестрой запрещено было даже касаться, но которая манила своими тайнами с самого детства. Провела пальцами по замысловатой резьбе на потертом дереве и, улыбнувшись, вскинула на маму удивленный взгляд. «Мам, что это?» — уточнила таинственным полушепотом, а она, хмыкнув, подмигнула. «Это...» «Вполне реальное решение ваших с Максимом разногласий. И даже квартиру продавать не придется».